Гончие шагали в кругу света, очерченном двумя огоньками, изгибались под тяжестью поклажи, как слуги под вязанками дров. Не все ненужные вещи оказались выброшены или лежали на спинах мулов. Это было сделано, чтобы разгрузить животных. Благо, что я не успел обрасти шмотками, а потому моя палатка и пара мелочей, завернутых прямо в нее, спокойно уместились на четвероногом транспорте. На мне же была лишь легкая броня, оружие и небольшой плетеный щит. Люди из тех, кто не серые и помоложе, вели мулов короткими связками по 2-3, другие гончие бдительно расхаживали по краю светлого пространства, удерживая руки на мечах и копьях, готовые в любой миг ощетиниться против темноты. Взглянув на обвал, я почесал подбородок, поставив себе мысленную напоминалку, что утром надо будет его побрить, а потом задумался, что, если мы, пройдя еще 5-10 километров, упремся в тупик, стену там или еще один завал, возвращаемся на поверхность, или направимся, ха-ха, к противоположной стороне, надеясь, что уж там-то ситуация будет лучше. Это нам пару дней туда-сюда бродить, БРР, а если Харт прав и мы правда ходим по долбанному краю тени, то не случится ли так, что мы доберемся прямо до нее? Не, ну а почему нет? И хоть моя милая эльфеечка мне чрезвычайно нравится, я продолжаю помнить о ее бедах с башкой, оттого не уверен в правильности направления. Плюс нельзя исключать возможность возвращения демона, который ранее покинул ее тело. Все-таки Харт говорил, что высшие демоны чрезвычайно хитры. Что, если это рыбалка? Демон обрабатывает девчонку, делая ее сильной, красивой и опасной, ставит определенные закладки, а потом стирает память, выбрасывая в мир. И вот по прошествии какого-то времени она хитростью, сама того не осознавая, заводит демону в лапы кучку очередных приключенцев, отдавая их на корм. Удобно. И одержимость не определяется. А у демона таких крючков может быть хоть целая сотня. Бродит, тащит ему хавку и тащит. И что мне делать? Куда бежать? Я ведь уже и обратно не факт, что вернусь. Энергии не хватит дотянуть до выхода из Марзагара за один заход. Это если дорогу вспомню. Упаду, мать вашу, упаду и точно сдохну. Мысли заставляли панику понемногу набирать разгон. Отчего я серьезно так разозлился, как на самого себя, так и на Харта, который рассказывает слишком реалистичные истории, которые легко могут оказаться правдой, и тогда на всей экспедиции можно ставить крест. Едва не сплюнув, вздрогнул, потер свои плечи ладонями, а потом сосредоточился на дороге. «Все хорошо, все хорошо, я следила за тобой». От слов Элиссы я едва не подпрыгнул, поздно сообразив, что по инерции периодически тратил энергию, подключая слух, чтобы проверить эту парочку. «Ты не доверяешь жрице?» «По глазам вижу». «Обожаю фразу «вижу по глазам». Вот что там, сука, можно увидеть?» «Кое-что, конечно, можно, но, как по мне, это больше красивая метафора». «Нет, серьезно, ладно еще выражение лица, но глаза, они что, цвет меняют?» «Максимум, что могут глаза, сузить или расширить зрачок?» «Еще можно поиграть веками и бровями, закатить их или покрутить туда-сюда. Иногда бывает, что глаз начинает дергаться, но вроде бы все. Это весь спектр их возможностей. Хотя иногда и правда как-то получается, мда. Ха, впрочем, может, Элисса имела в виду что-то иносказательное. Я так тоже иногда делаю, включая и разговоры про глаза. Притворившись, что проверяю карманы, бросил взгляд на Харта, который косился на свою спутницу с хорошо ощутимой смесью досады и многозначительности. Причем он делал это в ее сторону уже не первый раз. У меня сложилось ощущение, что это его особое выражение лица, которое старик придерживал специально для Лиссы. «Сейчас не время, девочка», — отрезал он. «Вот тут соглашусь, как мою подругу-попаданку может занимать подобная чушь после того, чему мы все стали свидетелями? Разве что она намекает о возможной одержимости Аркуины. Но если так, то уж больно издали заходит. В принципе, лично я хочу надеяться на то, что эльфийка нормальная, проблемы с головой, ситуация решаемая, одержимость уже похуже, хотя смотря какая, если она честно признается мне, что нужна пара-тройка жертв в год, то что же, уверен, мы решим эту проблему, бандитов еще никто не отменял, я всего лишь прошу честности, от демона, да смешно, это из-за ее сумасшествия, настойчиво продолжала Элисса, даже не сильно снижая громкость голоса, я уже говорил, что считаю ее не самой мудрой девочкой. Ты поэтому ее боишься? Краем глаза я заметил, как дернулась голова Нарсиана, а потом он едва уловимо покосился на меня, кивнул ему и одними зрачками указал на шепчущуюся парочку. Страж чуть искривил губы в подобии улыбки. Ожидаемо, их подслушивал не только я. Интересно, старик и правда забыл накинуть барьер или не хотел вызывать им еще больше вопросов, а может, просто надеялся на здравомыслие Элиссы, или экономил ману. Тем временем Харт, словно для того, чтобы показать абсурдность ее поведения при помощи абсурдности собственного, начал мурлыкать песенку, притворяясь, что ничего не слышит и не замечает. Что же, тактика, которая имеет место быть. Иногда, не унималась Элисса, когда я случайно замечаю эту жуткую женщину. Вот уж кто бы говорил о жуткости. Нет, брюнетка вполне себе симпатична, и сегодня я даже разок замечтался о ночи, полной страстной любви именно с ней, но говорить такое об Аркуине – просто кощунство. Она кажется мне каким-то чудовищем, бессильно шаркающей развалиной, черной, безумной, гнилой и... Это что, ревность? ПФФ. Мак резко прекратил напевать, отчего я едва не сбился с шага, столь оглушающей стала тишина. Сложилось ощущение, что Харт будто бы что-то осознал. Что-то, что находилось бесконечно далеко от меня и всех остальных. Не выдержав любопытства и жалея о том, что при себе нет маленького зеркала, я снова оглянулся на них. Элисса все пыталась подобрать слова, раз за разом открывая и закрывая рот, а потом беспомощно посмотрела на старика. «И это зло как будто можно почувствовать на вкус», — договорил маг. «Не языком даже, а скорее деснами. Начинают ныть зубы. Твою мать, о чем вы? Что не так с моей эльфийкой? Хватит демонизировать ее, мне же страшно». Нервно хохотнув, ощутил, как дернулись плечи. На меня бросили несколько острых взглядов, но было плевать. Элисса после слов Харта вдруг показалась странно беззащитной, как будто призналась в том, на что ей не хватало смелости. «Не всегда», — лишь ответила она. «И такое бывает не только со жрицей, правильно?» В голосе Харта горело что-то необычное, как будто боль, но боль, неразрывно связанная со страхом. «Иногда, иногда я тоже так выгляжу, значит, и ты это видишь», — выпалила она. Старик покачал головой, изображая невозмутимость. «Нет, я не вижу то, что видишь ты, но я слышал о подобном, а еще читал упоминания о таком, изучал в древних книгах». Он странно усмехнулся. «Странно, что ничего подобного не изучала ты. Информация-то не самая секретная. Древние книги», — прищурилась Элисса. «Откуда бы? Песня света», — прервал ее Харт. «То, что ты описываешь, по преданию, было у самой великой женщины этого мира». Он сделал паузу. «Пророчицы Андрасте». «Андрасте», — переспросила Элисса. «Взгляд Бога», — пробормотал маг, видящий святых и грешников, праведности и искушения, видящий все. После нее такое встречалось еще дважды. Никто не оставил потомков, никаких детей, никаких. «Сказки и легенды», — махнул он рукой. «Старые мифы, невозможно». Старик умолк, потом рассмеялся, отчего уже более половины людей вокруг уставились на колдуна, словно он внезапно сошел с ума. «Что это смешно?» — спросила девушка дрожащим от негодования голосом. «Нет, девочка, просто», — старик замялся. «Что просто?» — не отступала Элисса. «Песнь света утверждает, что маги несут зло», — произнес волшебник. «Что магия пятнает этот мир, портит его, словно та самая тень. Про нее говорят, потеряешь душу, но зато приобретешь мир. Я слышала только, магия должна служить человеку, а не человек магии», — возразила девушка. «Это появилось позже», — качнул Харт головой. «Суть не в этом. То, что ты видишь, означает лишь одно. Магия и правда несет проклятие. А значит, все мы, сколь бы благочестиво себя ни вели, окончим жизнь в объятиях демонов. Там, куда идем сейчас. Он ведь выдумал это только что, правда? Что за извращенные законы мира? Я не помню такого. Или-или, а ведь про это и правда говорили. Не напрямую, но...» Пальцы с силой начали чесать затылок, царапая кожу и растрепав волосы. «С другой стороны, мне-то какое дело? Пусть дикари этого мира, далекие даже от простейшей математики, умирают и попадают хоть в ад, хоть в тень, хоть в желудок демонам. Я, не маг, я, выходец из другого мира. После смерти я окажусь в новой вселенной и новом фэндоме. Так, я исключение. И вообще, в прошлой жизни такие материи, как рай и ад, меня не волновали. Было как-то плевать, ведь я просто старался жить так, как считал нужным, не больше и не меньше. Ха-ха, как можно оперировать нормами морали, если они меняются так же часто, как и мода? Сегодня в моде длинные платья, прямо в землю, а завтра – мини-юбки. Сегодня праведным считается устроить крестовый поход, убив сотню тысяч иноземцев, а завтра грехом оказывается даже поцелуй без предварительно заключенного брака. Как можно верить такому? Как можно в должной мере руководствоваться святыми книгами? Они пишутся так, как надо и так, как хочется власть имущим. Т.Ц. живи по чести, вот и все. Так, как считаешь правильным ты сам, не думай о другом. А ведь верно. И я, и Аркуин и абсолютно нормальны, проблема лишь в голове одного старика и его девки. Это они заблуждаются. Я кивнул и только потом осознал, что уже какое-то время группа идет с одним колдовским огоньком. Недоуменно оглянувшись, заметил, что волшебник и Элисса остались стоять позади. Гончие и мулы ушли за пределы его света, оставшись только в том, который создавала жрица. «Это что, мать твою, такое?» В голосе заскрежетал металл, словно в меня вселился дух капитана. «Тоже задаешься таким вопросом?» Рядом, с неизменной ухмылкой, нарисовался Лорс. Сержант, как и я, остановился на краю света и тени, рядом с кусками базальта, где расстилались целые поля пыли и белели кости, которые века сделали легкими, как истлевший камыш. Свет Аркуины сошелся в точку, и экспедиция понемногу уходила даже от нас, быстро растаяв до плывущей по воздуху процессии блестящих шлемов и устало колышущихся теней. Тишина обступила нас так же плотно, как темнота. Мы с сержантом оказались теми, кто затаился в ночи между двумя точками света. Ха, а вдвоем, конечно, не столь страшно, но это только если не вспоминать о том топоре. Если вспомнить, нет, не нужно, не нужно помнить. Ты слышал его разговор? Напрямую спросил я Ларса, который лишь хихикнул. Думаешь, я оглох на старости лет? Он упер руки в бока и нахмурился. Я, добавив энергии в глаза, видел его движение почти как днем. Вот он, плюс того, что поблизости находится источник света, хоть какой-то, пусть даже отдаленный. Без него люди превращаются в слепцов, даже имея всю энергию мира. Невольно я представил, как бродил бы в абсолютной тьме, ориентируясь лишь на слух и обоняние, как шел бы вперед, пока не уперся бы во что-то огромное и теплое, во что-то, начавшее шевелиться от моих неуклюжих касаний. «Мне не нравится этот маг», — сказал я Лорсу, — «и пусть я сам только-только присоединился к отряду, но вы понятны мне, в каком-то смысле знакомы и просты. Харт мало того, что от него несет серым стражем, хоть он вроде как им и не является, мало того, что я чувствую, как он врет каждым своим словом и жестом, так еще и подобные выкрутасы», — кивнул на эту парочку. «Сержант, на миг я задумался, как бы лучше всего облечь в слова свои мысли. Осознает ли капитан, что этот Харт явно задумал какую-то свою игру? Понимает ли он, что мы можем получить совсем не то, ради чего согласились на эту авантюру? Какие умные вопросы ты задаешь, помощник мой?» — ворчливо буркнул Лорс, отчего морщины на его лице задвигались. «Как ты думаешь, сколько лет капитан возглавляет отряд? Сколько времени мы, и не только мы, ходим под его рукой? Он понимает побольше меня и всяко побольше тебя. В его голове находится вся вселенная». В голосе сержанта звенело искреннее восхищение. «Поэтому не сомневайся в нем», — на миг он замолк, но почти сразу продолжил. «Безусловно, в одиночку лорд Суртон не может делать все, для этого нужны мы, но решения, которые капитан принимал, еще никогда не шли гончим во вред. Запомни мои слова, Зеркирт». «Запомню», — только и оставалось ответить мне. «А теперь идем», — махнул он рукой. «Пора вернуть отбившихся овец в стадо, пока чего не случилось». Шагая за Ларсом, я направил еще больше энергии в глаза и уши, оглядываясь вокруг. Местность была все такой же безлюдной и пустой. Даже разговор Харта с Элиссой шел вокруг тех же вещей. «Во всяком случае, какое-то время». «Нятно», — произнес старик, — «но сейчас у нас есть более неотложные заботы». «Жрица», — кивнула девушка, и я увидел, как ее маленькие ручки сжались в слабые кулачки. Она глядела на волшебника с целеустремленной сосредоточенностью, свидетельствовавшей о том, что куда больше ее интересовала прошлая тема. «Это какая, интересно, магия?» Они обсуждали ее взгляд, как у Андрости. «Стоп, это что, выходит, какая-то уникальная способность? Словно-словно у меня управление кровью, а у нее взгляд Андрости. Это что, каждый попаданец получает некий подарок мира, или как это можно назвать?» «Да», — сказал Харт и потянул ее за локоть, направляясь в нашу сторону в попытках нагнать далеко ушедшую экспедицию. «Аркуины». Невольно я ощутил, как челюсти сжались чуточку сильнее, чем было раньше. Мне и правда трудно реагировать на какие-то выпады в ее сторону. Это плохо. Я и правда запал на эту эльфийку. Плохо. Очень, очень плохо. Я ощущал силу ее колдовства. Такое, маг будто задумался, такое не подделать. Со временем ты поймешь это. Магия имеет уровни глубины и оттенки, как вода в океане. Они разные, и если научиться, то можно ощущать перепады этой глубины. Таким образом, волшебник зачастую может с первого же взгляда отличить колдовство демона и колдовство человека. Безусловно, имеются способы, позволяющие все замаскировать, но речь не о том, махнул он рукой. У жрицы очень старая магия, старше, чем ты можешь себе вообразить. А значит, она не просто обученная волшебница, не просто хранительница какого-то далийского клана или ученица, нет, она достаточно стара, чтобы присутствовать в Марзагаре в момент восстания Тиристара. Мне чудилась нотка фальши, которая пристала к его голосу, как холодная монетка к липкой ладони. И пусть сейчас не время волноваться об этом, ведь ключевую роль играет лишь одно, сможет ли она провести нас через эти заброшенные коридоры, но, тебе важны твои цели, прервала его девушка. Я помню, ее голос звучал взволнованно, но какая разница? Присутствовала ли она среди эльфов Тиристара или просто бывала в Марзагаре позднее, с какими-нибудь экспедициями? Такие личности, Элисса, не могут просто взять и затеряться в закоулках истории, ворчливо объявил Харт. В свое время я изучил все, что мог найти про Тейк Марзагар, изучил эпоху Тиристара и падение долов. Я общался с демонами, которых призывали в то время, и уверяю тебя, никакого упоминания об Аркуине нет нигде, даже в их собственной яме годов. В голосе мага звучало все больше фальшивых неуверенных ноток. Лорс поднял руку и остановился. Я встал рядом. Похоже, сержант что-то задумал. Оглянувшись, посмотрел, как далеко от нас ушла основная группа с капитаном и жрицей. Вон они довольно далеко, но нагнать их легким бегом можно будет за 5-10 минут. Горстка людей и навьюченных животных, бредущих под светом колдовского огонька. С того места, где мы с Лорсом стояли, казалось, что гончие нащупывают дорогу на поверхности бескрайней пустоты. Временами между ними проглядывали небольшие участки пола, которые вспыхивали на свету бесцветными ровными площадками и тотчас же гасли во взбитой ногами пыли и неспешном движении расплывающихся в сумраке ног. То место, где кончалась твердая почва, они уже миновали. Этот самый взгляд Андрасти, услышал я слова Элиссы, звучащие с равнодушной покорностью. Это ведь проклятие, несчастье. Проклятие, почему она так думает, это же, я невольно нахмурился. Много лет прошло с тех пор, как я в последний раз испытывал это чувство еще в прошлом мире. Не просто ощущение, что происходит очень многое и слишком быстро, но что в этом движении кроется некий ужасный замысел, как будто все вокруг, эльфийка, капитан, тот мертвый топор, а теперь Элисса, как отрезанные щупальца осьминога, части единого целого, запутавшиеся в тенетах необычной судьбы. На происходящее всегда влияют те или иные внешние обстоятельства, но иногда они окружают со всех сторон, многослойные, как этот проклятый Тейк, и такие же темные. Сердце болезненно забилось внутри клетки ребер, отдаваясь даже в собственной легкой броне. «Говорю же, просто легенды», — ответил Харт, — «не более того. Но ты их все читал», — сказал Элис со звонким язвительным голосом. Маг поднял руку, призывая ее молчать, и кивком указал на промежуток темноты, ровно туда, где стояли мы с Ларсом. Я подавил желание уйти вскрыт, ведь это было бы попросту детским и глупым поведением. Вместо этого скрестил руки на груди и придал лицу нейтральное, в меру доброжелательное выражение, хотя, видит Бог, на душе скребли кошки. Слишком много разной информации вывалила на меня эта парочка. Слишком много дерьма ощущалось мною. Оно будто бы плавало вокруг и тянуло меня на свое говенное дно. Круг света плавно и мягко осветил нас. В начале Ларса, фигура которого на какой-то причудливый момент показалась постаревшей обезьяной, одетой в поношенную человеческую одежду, а потом и меня. Сержант улыбнулся им так, что губы будто ушли куда-то к ушам. Мерзкая, крайне неприятная улыбка. «Так-так-так», — воскликнул Лорс голосом, напоминавшим звук надтреснутой флейты. Даже в темноте сержант щурился. «Мы потом поговорим», — шепнул старик Элиссе, взяв ее за локоть. Девушка нахмурилась и, очевидно забыв об осторожности, посмотрела на Лорса с неприкрытой яростью. Часть этих эмоций перепала и мне. Уверен, сержант заметил каждое движение ее лица, заметил каждый миг и запомнил это. Такие люди вообще никогда ничего не забывают. «Бери свет», — быстро сказал ей Харт. «Я», — искренне удивилась девушка, моментально меняя выражение лица. «Ты волшебница, сама ведь говорила», — слабо улыбнулся старик. «Ты сможешь ухватить свет своей внутренней силой, даже не имея должной подготовки», — он взмахнул руками. «Если начнешь о нем думать, наверняка почувствуешь, что ты в состоянии это сделать». Мне показалось, или в его голосе и правда ощущался оттенок пренебрежения, хотя, судя по виду, Элисса не разобрала ничего. Напротив, она радовалась, как маленькая девочка, которой доверили важное поручение. Повеяло привычной для этого мира ноткой шовинизма. Не то чтобы я одобрял или порицал, это естественное состояние вещей. Люди принижают других, чтобы больше превозносить себя. Как в школе, где гнобят неспособных за себя постоять. А кого легче осудить, чем женщину? Кто может быть более слабым и незащищенным в этот временный период? Вот только сама Элисса, похоже, попросту не осознает подобного. Она выглядела до нельзя деловито и серьезно, а еще будто пыталась понять что-то внутри себя, ощутить поток маны. Хаем, я давно знал, что женщины владеют особым душевным равновесием, которого мужчины достигают лишь на последней грани страдания. «Да», — сказала девушка, — «чувствую». Это как будто... Она в нерешительности умолкла, улыбаясь. «Это малый наговор», — произнес Харт, благодарно покосившись на нас, будто бы радуясь, что по какой-то причине мы не встреваем и даем ему возможность довести этот урок до конца. Волшебник подправил пальцем свет, так что он завис в метре над ее головой. «Называется световая точка», — кивнул старик. «Световая точка», — с жаром повторила она. «Итак», — продолжил колдун, — «представь саму себя». Он выждал несколько секунд. «Теперь представь свет, не таким, как ты его видишь, но таким, какой ты видишь его через тень, в собственном сне. Мы уже разбирали с тобой этот момент». Элисса кивнула, глядя на него во все глаза и сосредоточенно держа раздвоенное внимание. Свет нарисовал у девушки на груди и плече вытянутый контур ее лица. «Теперь представь, что ты и точка движетесь вместе». Харт приподнял палец и прочертил им линию, крепко удерживая в сознании этот образ и начиная насыщать его маной. Поначалу будет утомительно, но с практикой станет получаться само собой, как любое другое рефлекторное действие. Ее невидящий взгляд упал куда-то на шерстяную ткань на груди старика. Без подсказки Элисса сделала два шага, и свет повторил это движение. «Вот так», — я улыбнулся. «Да, мне не нравится мутный Харт, но девчонка точно не виновата в этом. Не тот у нее уровень, чтобы крутить интриги на ровном месте. Хотя мне бы не помешало узнать, как давно она попала в этот мир». Тем временем Элисса оглянулась на мага, готовая рассмеяться, и тут же ударилась ногой о какой-то камень, спрятавшийся в пыли, но сразу выпрямилась, широко улыбнувшись. Тень у нее под ногами выросла и снова сжалась. «Пойдем», — сказал Харт, — «пора догонять остальных». Взглянув на меня, Элисса сразу же перевела глаза на Ларса, и лицо ее сморщилось от отвращения. Она будто бы в раз ощутила себя неизменно выше каких-то простых солдат. Теперь она магесса, волшебница. Прищурив глаза, я постарался сдержать свои забурлившие чувства. И пусть неприятие не сосредотачивалось именно на мне, но эмоциям не прикажешь. Я не любил такого. Открытое пренебрежение к тому, кто как минимум лучше тебя во всем. Да, сержант не самый хороший человек, но и отбросом он не является. Это умелый боец, который однозначно владеет десятком хитрых и опасных приемов энергии, он достойно управляет отрядом и неплохо чешет языком. А еще у него опыт, которого хватит и на меня, с учетом прошлой жизни, и, наверное, на саму Элиссу. Почему-то уверен, окажись Лорс в нашем мире, то не растерялся бы и по итогу сумел пробиться на какое-то хлебное место. А это, так-то, показатель. Элисса прошла мимо нас походкой служанки с амфорой на голове. Когда она ступила на тропинку, где были четко заметны следы прошедших людей и мулов, мы с Ларсом как-то синхронно отошли в сторону, пропуская ее вперед. Это казалось столь естественным, что лишь спустя пару секунд я осознал необычность подобного поступка. Вот же, рядом встал Харт, он посмотрел в спину Элиссы, но не как смотрит мужчины, преимущественно на филейную часть, оценивая девушку, ее свежесть, молодость и красоту, а с гордостью отца, который научил своего ребенка сложному трюку. Впрочем, это чувство почти мгновенно пропало, особенно когда маг коротко глянул на меня и Ларса. Сержант стоял, чуть сгорбившись под тяжестью котомки, ремни которой собрали складками кольчугу у него на плечах. Коротышка выглядел странно одиноким и немного потерянным. Почему-то мне сразу вспомнился мертвый топор, вид которого уверенно кричал о том, что одинокими нам здесь предстоит быть не так уж и долго. Светолис стремительно удалялся, отчего я оглянулся на надвигающуюся темноту. Теперь уже не было чувства сравнительно комфортного положения между двумя огнями, зато было ощущение того, кого оставили за спиной. Нужно спешить. Не проронив ни слова, мы, все трое, бодро двинулись вслед за девушкой. «Чего ты хочешь, сержант?» — спросил Харт Ларса, решив проигнорировать меня. «Хм, так-то да, я еще не в том положении, чтобы приказывать в рамках отряда, разве что выполнять чье-нибудь распоряжение, в границах которого имел бы толику власти. Но все равно обидно. Люди этого времени совершенно не щадят чувств тех, кто хоть капельку ниже их по статусу или в чем-то слабее». Скрипнув зубами, вновь натянул нейтральное выражение лица. После прохода артели в воздухе ореолом висела пыль, отчего складывалось ощущение, будто она забиралась в рот и облепляла его изнутри. Слова хотелось не выговаривать, а выкашливать из груди. Даже дышалось так, что казалось, вот-вот или чихнешь, или раскашляешься. «Капитан попросил с тобой поговорить», — произнес Лорс, отчего я нахмурился, ведь думал, что мы с ним направились просто поторопить этих голубков. Да, в любом действии есть причина, даже в столь обыденном и очевидном, как слежка за отстающими. В темноте лицо Ларса, когда я бросил на него быстрый взгляд, казалось еще более сморщенным. Оно было серым и перекошенным, как у выкопанного из земли трупа. Волшебник сделал глубокий вдох, словно чтобы унять дрожь тела, а его ладони сжались в кулаки. Похоже, присутствие сержанта стало его напрягать. Может, уже давно, может, даже с того момента, когда он разбил ему чашу с вином в задранной лапе. «Вот как», — коротко хмыкнул маг, взяв себя в руки. «Да», — шумно выдохнул Лорс, улыбаясь, как дядюшка, домогающийся дружбы с родным племянником. Такова была его непрестанная наигранность. Даже когда чувства соответствовали случаю, их сила была совершенно несоразмерной. «Понимаешь, он считает, что ты слишком честный, что ли, так скажем». «Честный, значит», — безэмоционально повторил Харт. «И заносчивый», — добавил сержант. «Заносчивый», — снова повторил старик. «Потрясающий разговор. Думаю, произойди он во время бытия гномов Марзагара, то оказался бы удостоен чести быть выбитым прямо в тронном зале их короля, или кто там главный в Тильге, правителя, в общем, чтобы он каждый раз, когда принимал очередное судьбоносное решение, мог освежить себе память подобной мудростью. Послушай», — Лорс выставил руку, ладонью вверх, — «ты и я, образованные люди. Уверяю тебя, сержант, у нас с тобой исключительно мало общего», — прервал его Харт. «Эх, за свою дипломатичность старый Лорс получает одни лишь огорчения», — притворно вздохнул Лорс. «Дипломатичность», — в очередной раз едко повторил волшебник. «Да, дипломатичность», — неожиданно грубо выкрикнул сержант. «Похоже, старик достал его. Это когда всякую благовоспитанную срань говорят разным сраным благовоспитанным придуркам». Элисса уже ушла довольно далеко, поэтому двигались мы в последних тусклых отсветах, выбирая дорогу больше по памяти и используя энергию в глазах. Со стороны, наверное, выглядим не как люди из плоти и крови, а скорее очертания людей. Харт между тем уставился на Ларса так, словно всерьез задумал бросить огненный шар ему в лицо, а учитывая, что ранее маг упоминал возможность применения магии крови. Это ведь значит подчинение. Не успев обдумать эту мысль до конца, я уже ушел вскрыто и отступил от парочки чуточку дальше. Эти двое так смотрели друг на друга, что даже не заметили этого. «ПФФ, что стоит вся твоя сила, если ты не видишь угрозу до последнего, что ты себе возомнил?» — продолжал говорить сержант. «Ты не подумал, что капитан прекрасно знает, что мы идем по сплошной гробнице? Ты не подумал, что он бы приказал жрице осветить ее, если бы захотел? А ты что делаешь? Решил показать кости всем вокруг? Решил простым людям, даже не серым, дать понять, что они идут по гребаным гномьим гробам? Темнота защищает, а не только угрожает, колдун. Кроме того, ты должен помнить главный закон». Голос его скрежетал, отдавая нотками того, как обычно говорит Теллер. Однако в том, что произносил Лорс, был свой резон. Проблема в том, что в этом всегда есть предельно простая история, даже ирония. Ею, к как веревкой, можно опутать и повязать любое решение и любое злодеяние. Она оправдывает абсолютно все. Что? Очередной закон тропы. Слова эти маг выплюнул, будто ему в рот залез паук. Именно так, чуть успокоился Лорс. Эти законы превратили нашу артель в легенду глубинных троп. Слышишь, в легенду. И поднял указательный палец высоко вверх. И каков же главный закон, сержант? В голосе Харта послышался интерес. Капитан всегда знает, что делает. Ты слышишь, капитан всегда знает. Уверенность была железобетонной. В один миг вся простота и смысл всех хитрых многозначительных ухмылок сержанта свелись к одной элементарной истине. Лорс не просто уважал своего капитана, он боготворил его. Фанатично, словно своего бога, шедшего рядом. «Думаешь меня запугать?» — выкрикнул волшебник в ответ, пока я в очередной раз порадовался факту, что отодвинулся подальше. «Ишь, какой почтенный ветеран твой капитан, скажи, пожалуйста, я всякого перевидал, сержант, я плевал под ноги Мэри Кутирину и Брайсу Кусланду, я до смертельных обид и сорванных глоток ругался с Лагейном Мактиром, я на кулаках дрался с Эмоном Геррином, я обладаю силой, которая может расколоть горы, обратить в бегство целые армии, превратить твои кости в крошево, а ты вообразил, ты позволил себе предположить, что можешь меня запугать. Сейчас волшебник будто приобрел ауру жесткого и сурового архимага, который и впрямь способен повелевать жизнью и смертью, который обладал силой, под которую стоит пригибаться и которой необходимо бояться. Стал тем матерым зубром, на кого церковь отправляет отряды храмовников, и никто потом не возвращается обратно. Лорс рассмеялся, но уже куда сдержаннее и осторожнее. Ты, колдун, покинул пределы, в которых работают твои умения. Это глубинные тропы, а не война за независимость Фирилдина. Это не какие-то интриги круга магов или придворные разногласия во дворце короля. Здесь наша жизнь зависит от решения собратьев. Одно колено подогнется, десятерых за собой потянет. Помни об этом. Второго предупреждения не будет. Сержант отступил. Он явно хотел выстроить разговор по-другому, но понял, что его собеседник не какой-то новичок, а седой ветеран, который мощью может поспорить с одержимой эльфийкой. А ведь Харт умудряется вести себя так, что об этом периодически забываешь. Молодые гончие, как и матерые серые, по большей части смотрят лишь на возраст и ехидно поплевывают в щели между зубами, делая ставки на то, как долго развалина протянет в походе. Однако что, если протянет, что, если дойдет до конфликта? ТЦ, похоже, я тоже попал под общую волну, хотя сам не так давно рассуждал о том, что маг – это ультимативная штука. Средний по силе волшебник превосходит по опасности отряд обычных солдат. А уж те, кто и правда владеет мощью годами отточенного волшебства, что можно противопоставить такому в открытом бою? Энергию, чтобы, когда в тебя летит молния, героически ей противостоять. Ахахаха, а если будет создан огненный шторм, энергобуря, ледяная пурга, до тысячи этих чар и заклинаний, сотни разных школ магии, десятки уникальных и смертельно опасных приемов высшей магии. Впрочем, у воинов тоже найдется чем ответить. Я знаю, что те же антиванские вороны владеют уникальными приемами энергии, способными останавливать сердце касанием пальца, просто посылая в тело противника волну своей энергии, которая что-то там изменяет, отчего сердце прекращает биться. Вот уж точно, нельзя забывать об этом. В конце концов, империя Тевинтер, которая состояла из магов, проиграла Андрасте, которая вербовала простых солдат. Маги смертны, маги сильны, но не неуязвимы. Главное, уметь против них бороться и не прекращать тренировки. Хмыкнув сам себе, я посмотрел на Харта, который от слов Ларса, казалось, лишь разозлился еще сильнее. «Я, не один из вас», — рявкнул он, — «я маг вне круга и уж точно не гончая, и не тебе, приятель». Волшебник замолк и остановился так внезапно, что мы с Ларсом прошли вперед еще несколько шагов, прежде чем осознали это. На какой-то бесконечно далекий миг мне почудилось, что сержант применил тот самый секретный прием антиванских воронов, убивая своего неприятеля, но, безусловно, это было не так. Что случилось? Вышел я из скрыта, посмотрев на Харта, стоящего во тьме с потерянным видом. Где-то там, вдали, в абсолютной черноте сияли огоньки, освещая маленькие фигурки людей, бредущих в пустоту. «Ты чуешь это?» — дернулся волшебник, посмотрев на меня потерянным взглядом. «Ощущаешь эту неправильность мира?» Забыв про Ларса и Харта, я сосредоточился на своих чувствах, а потом взгляд сам собой устремился вниз, к земле, но не на свои ноги, а куда ниже, под землю. Кажется, я слышал возгласы. Гончие выкрикивали наши имена, но до них никому из нас не было дела. Мы, все трое, словно механические куклы, получившие единую команду, уткнулись глазами вниз. Там, под землей, очевидно, были какие-то глубокие и очень дальние полости, скрытые галереи, погребенные под пылью фундамента и уходящие, вполне возможно, к центру самой земли. Раньше я лишь предполагал, что тик глубоко уходит под землю, что глубинные тропы в прямом смысле этого слова могут иметь столь огромный размер, который трудно даже представить. Предполагал. Теперь я чувствовал эти убегающие пространства, чувствовал не напрямую, но как скопление отсутствия признаков, ощущал там, внизу, пропущенные стежки в строчке на ткани бытия, помехи, мешающие глазу, порождение тьмы, скопление тягучей, смрадной скверны, которая будто бы сконцентрировалась на нескольких точках. Они двигались, рыскали у нас под ногами, и еще что-то там было, еще что-то огромное нечто, которое отдавалось тянущим ужасом, парализующим одним лишь фактом своего существования. В голове словно что-то разбилось, рухнуло с колоссальной высоты, вдребезги, как всегда бывает, когда мысли и чувства предвещают катастрофу. Предчувствие смысла там, где никакого смысла не найти, не потому, что смысл слишком прост, но потому, что слишком мал на фоне окружающих его тайн. «Бегите!» — крикнул волшебник. «Бегите, говорю вам!» Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть Бусти, ссылка на профили. Бичина 4.4. Глава 11. Элисса Кусланд, взгляд со стороны. Она была напугана, но жива. Элисса бежала по рассыпающимся костям, и высоко в воздухе над нею держалась точка яркого, как солнце, сияния. Мысли ходили по кругу, а глазами она видела, как свет колеблется и качается. Девушке думалось, что это невозможно. Свет лился, он был такой же, как всегда, также обнажал поверхность предметов, и в то же время ему не хватало какой-то цельности, как будто он был пропущен через фильтр и лишен каких-то важных наслоений. Колдовской свет, растянувшийся на развалинах, как полинявшая шкура. Ее свет, конечно, страх теснил. Элисса знала, почему волшебник вручил ей этот дар, знала, пожалуй, лучше, чем он сам. Потому что часть ее души не выживет в этом потустороннем лабиринте. Великий Тейк Марзагар. История часто представлялась ей как вырождение. На 4-м месяце перерождения, когда она жила в замке Кусландов, область вокруг поразила землетрясение. Не слишком мощное, но достаточно сильное, чтобы потрескались стены и с них обрушились гербы и украшения. Особенно пострадала одна фреска, «Новое чудо», как ее называли, изображающая битву при холмах подле внутренних земель, времен восстания Ферилдина, когда огромная армия орлесианцев была побеждена вдвое меньшим войском под командованием Лагейна Мактира. На ней сражающиеся сгрудились щит к щиту, меч к мечу, как связанные вместе куклы. Если по остальным фрескам всего лишь паутиной пошли трещины, то эту словно били молотками, осыпались целые фрагменты, открыв более старые темные изображения, обнаженные мужчины на спинах быков. В отдельных небольших углублениях даже этот слой треснул, особенно около центра, там, где когда-то в небе висел белоголовый бородатый старик, местный бог, создатель. Там, стерев белую пыль, она увидела мозаичное лицо молодого человека с развивающимися на ветру черными волосами и по-детски широко открытыми глазами, неотрывно глядящими на невидимого врага. В этом и состоит история. Напластование веков, будто штукатурки и краски, так что каждое изображение саваном окутывает предыдущее, и свет настоящего отступает. От мирового главенства эльфов и орлатана к доминированию Тевентерской империи и дальше к Андрасте и культу Создателя. И вот свет наконец приходит к юной девушке, которая сильно повредила голову во время опасной тренировки. Дальше, попаданка, которая пробуждает магию и узнает, что она не родная своему отцу. Тут же, получив деньги от брата, не говоря никому ни слова, она сбегает из замка. Дальше, необученная волшебница, беснующаяся у подножия башни колдуна. И, сейчас, история часто представлялась ей как вырождение, и какое еще нужно доказательство теперь, когда они идут под стеной, хранящей свидетельство нечеловеческой ненависти. Когда они дотронулись до хрупкого стекла изначальных вещей, Марзагар, великий и мертвый, слой мозаики, показавшийся на поверхности, что есть по сравнению с ним налет всей человеческой истории. Повсюду царил запах древности, воздуха, лишенного привкуса и движения до такой степени, что даже от пыли, которую они взбивали сапогами, он словно становился моложе, как будто пыль переносила его в человеческие масштабы. Воздух, не имеющий возраста, мертвый воздух, тот, что остается в груди трупов, и повсюду ощущение тяжести и удушья. Элиссе вспомнились собственные вспышки ярости, когда ей хотелось снести все вокруг и чтобы гибель стала ее мщением. Интересно, каково это, быть прихлопнутым между ладонями гор? Все потолки обрушатся, пол вздрогнет, как живой, угаснет свет, прокатится и замрет грохот. Погребено будет все, даже пыль, руки и ноги станут как стебли травы, жизнь вытечет сквозь разломы и трещины, в темноту, которая живет внутри камней. Элиссе несла свет божественного присутствия, световую точку, как Харт назвал его, и бежала по камню, который был старше, чем самые древние замки людей. Она, простая девчонка, столь незаметная против величественных армий и честолюбивых замыслов, но она освещает. Да, это так просто. Так ничтожно и скромно, но так начинается величие. Девушка удерживала вокруг себя сферу видимости, разросшуюся и заметную только там, где свет касался пола и развалин, покрывая их морозной белизной. Она, волшебница, сбылась. Как не сжать зубы в мрачном ликовании? Сколько раз, еще в прошлой жизни, она мечтала, придавленная к постели, как ее слова станут светом и огнем. Экспедиция остановилась, встретив ее с удивлением и испугом. Элиссе рассказала им, что Лорс, Зеркирт и Хартенис идут следом. Охотники смотрели искоса, отступали назад, как будто восстанавливая угол зрения. От света чувствовалось покалывание. Тело норовило вышагивать с нарочитой важностью, и Элиссе вспомнились ее подружки из прошлой жизни, которые, надевая обновку, расхаживали так, словно были какими-то редкостными диковинными драгоценностями. Ей тоже случалось горевать из-за платьев. Гончие повернулись к черноте у себя за спиной, разглядывая плоскую темень. Когда глаза оказались бессильны, охотники принялись изучать Элиссу. Они казались единой стеной, хотя стояли порознь между своими мулами. Ее свет покрывал позолотой их оружие. Он отражался в ободах щитов, высвечивал металлические зубцы, набитые на деревянные края, согревал потертую кожу, прожилки и трещинки вдоль швов. Он вырисовывал встревоженные лица, плясал серебряными отсветами вверх и вниз по их незнающим покоя мечам, рисовал белые кружки в черных глазах вычеканенных зверей, свирепые мужчины с безудержной гордостью бродяг. Они бы драли шкуру из нее, если бы не волшебник, они бы упивались ею, они бы носили ее на себе, как носит ссохшиеся куски порождений тьмы, как оберег, как трофей, как тотем, как печать и как знак. Она всегда знала, что мужчины – животные в большей степени, чем женщины. Она попала в секс-бизнес слишком рано, чтобы уйти от этого знания. Даже до того, как мать успела рассказать ей об этом, она узнала все сама. Зверь, обитающий в людских душах, постоянно рвется наружу, перегрызает привязь. Даже для темных пещер Марзагара эта истина остается старой. Даже здесь, растерянные и неуверенные, они не теряли надежды дождаться, когда она станет беззащитна. «Где колдун?» – спросил кто-то. Она отступила на шаг, и позади нее упала тень. Элиссе уступила свой свет пространству между собой и гончими, пространству, которое никогда ей не принадлежало. Она чувствовала, что справа стоит капитан, и повернулась, готовясь встретить его властный взгляд, но вместо этого глаза ее уткнулись в примятую пыль. Кажется, ее хитростью заставили принять позу покорности. Элиссе, окликнули ее. Что случилось, девочка? Это Латшиль, единственный человек, которому она здесь доверяет, и только потому, что в ее представлении он не был мужчиной. Еще имелся Зеркирт, который, по ее подозрению, почему-то девушка все еще не была уверена до конца, был таким же попаданцем, как она сама, но крайне скрытным и себе на уме. Он постоянно о чем-то думал, втирался в доверие к командованию отряда и, кажется, был готов на все ради собственной карьеры. Один из тех, кто предаст при первой же возможности, продаст ради собственного возвеличивания, пойдет по головам. Однако Элиссе не показывала этого, стараясь выставить себя перед ним максимально простой, дурочкой, которая неведомо как и неведомо зачем вообще оказалась в компании гончих. Пока что, на ее непрофессиональный взгляд, это получалось. А там или она первой разыграет его, или он, ее. «Тебе нечего бояться», — продолжил Лакшиль. Внезапное появление отставшей троицы было встречено целым хором приветствий. В ту же секунду о ней забыли все, кроме Лота, который встал рядом и проговорил. «Надо же, Свет, как это у тебя получилось?» Она прикусила нижнюю губу, обругав себя, чтобы не уткнуться головой в кольчужную чешую на его груди. Хартани соскрывали спины, котомки и щиты столпившихся вокруг него охотников. Но до нее доносился его голос. Он раздраженно и настойчиво что-то говорил капитану про твари, которые движутся через пещеры прямо у них под ногами. Кто-то, вроде Батилард, тут же предположил, что это топоры гонят остатки порождений на убой, но волшебник в сомнении возразил, что тому, кто имеет и обеспечивает столь большой отряд, который в состоянии истребить такую огромную орду, нет резона ради денег гоняться за порождениями. Такие войска могут выступить в качестве наемных армий у целых королевств, добавил маг. Неужели вы их не чувствуете? Мы не могли оторваться так сильно. Он прав, дополнил Зеркирт. Я тоже чуял их. Порождения повернули в сторону, но они были, в кои-то веки серьезно произнес Лорс. Тогда подала голос жрица. Истина, голос эльфийки летел не столько вдаль, сколько вглубь, проникал сквозь камень пола ей прямо в кости. Я тоже их чувствую, даже отсюда, а потом указала пальцем куда-то в сторону. Движутся под нами, примерно в 5 километрах. Но ты ведь не страж, выкрикнул Джултон, на что Аркуина лишь загадочно улыбнулась. Как и волшебник, кивнула она на Харта, который лишь прищурился, но промолчал. Гончие расступились, попятились, каждый из них всматривался в тени, распластавшиеся в истоптанной их ногами пыли. Каждому, даже не стражам, казалось, что он тоже чувствует порождение. И вдруг внезапно почувствовала и она. Открылся взгляд истины, или, как называл его Хартанис, взгляд Андрости. Все ее тело вздрогнуло, и Элисса пошатнулась, поскольку раньше ноги считали землю твердой, а теперь там, внизу, ощущалось открытое пространство. Оно дышало и уходило вниз сквозь многие километры сплошного камня. По этим пространствам перемещалась черно-красная ядовитая субстанция, бездонные пробоины в ткани бытия, ожерелье мелких вспышек, которые переносили в себе таинственные существа, слишком отвратительные, чтобы казаться реально существующими, слишком мерзкие, чтобы двигаться по этому миру, куски чистого хаоса, мчащиеся тяжелым громоздким потоком. Они движутся в том же направлении, в котором веду вас я, пояснила жрица, к 5 вратам беспамятства. «Ты думаешь, они хотят нас отрезать?» – уточнил Атилард. Никто не ответил. Элисса увидела Ларса, его мутные глаза, изборожденное морщинами лицо, перекошенное и бледное. Но когда она посмотрела на второго старика, на Хартаниса, она поняла, что ее взгляд истины действительно открылся. За год жизни в замке Кусландов девушка прочитала много книг, как от скуки, так и из образовательных целей. Она находила среди них и труды известных ученых, если так можно было назвать людей средневековья, многие из которых верили, что собственными экскрементами можно лечить все болезни. Впрочем, многие и из ее прошлого, современного мира, верили в это же. Однако речь не об этом. Среди множества книг она читала и те, которые были посвящены проблеме магии. В одной из них говорилось, что Создатель, хоть и покинул их мир, продолжает приглядывать за ним, смотря глазами людей, и что среди них попадаются те, чьи души осознают подобный факт, оттого незримо пользуются тенью его божественных сил. Тенью. Девушка видела Хартаниса таким, каким видели его остальные, сутулившегося, одетого в невообразимые отшельнические одежды, с распластанной по груди бородой, с потемневшим от пережитого лицом. Она видела скверну, но вместе с тем, видела и канал с тенью, который еще больше марал его облик, размывал очертания. И хотя глаза моргали и старались убежать в сторону, она видела его приговор. Он – мертвец, его кожа опалена, он несет ужас. Великий маг Хартанис проклят. У нее перехватило дыхание. Машинально, одной рукой она стиснула амулет Грифона, подаренный Элеонорой, который так и не был узнан Хартанисом, а второй – обхватила ладонь Лакшиля. Скользкий холод железных колечек и засаленный кожаный рукав неприятно поразили кожу. Она сжала его руку еще сильнее, ладонь как будто искала поддержки других, живых и теплых пальцев. Точки хаоса и их загадочные обладатели двигались под ногами, каждый из них представлял собой чудовищно искаженный кусок скверны. Часть ее души не выживет в этом потустороннем лабиринте. Элисса молилась, чтобы это была меньшая часть. Чертовы мулы, «Ну как побежишь с этими отродьями?» — вскричал антиванский убийца, когда Лорс снова заорал на них, чтобы поторапливались. Ляжки животных уже покрылись запекшейся кровью от уколов и шлепков. Копыта, бившие о пыль и камень, издавали своеобразный звук, как лавина ударов топора по сплошному дереву. Котомки пьяно болтались за плечами, один уже потерял все свое содержимое. Мои ноги ступали по мусору, шатрам и кухонной утвари, отчего в душе на мгновение поселилась паника, но быстро была подавлена, не до нее. Проигнорировав вопросы Равара и Нида, я быстро нашел Гишрена, а потом молча пристроился за ним. Следопыт был мастером скрытности, и я тоже встал на этот путь. Буду брать пример с лучших, он-то точно выживет, уверен в этом. Гишрен коротко покосился на меня, но ничего не сказал. Вместо этого он бодро шел вперед, очевидно экономя энергию, ведь я видел, как лучник старался держаться света и даже почти не смотрел по сторонам, что было весьма против его привычек, зато давало мне немало понимания обстановки. Раз не смотрит по сторонам, значит, ничего не видит. А раз ничего не видит, то не использует энергию. Разумно, наверное, я не знаю. Ни тактик, ни стратег, ни эксперт выживания. Я вообще не так давно попал в этот мир. Вместо пустых размышлений я точно так же отрубил все свои затраты, быстро оценивая запас энергии. Примерно 2/3. Нормально или мало? Может, пока мы будем бежать, он успеет хоть немного восстановиться, а до чего восстановиться? Что случится дальше? Сглотнув, покосился по сторонам, оценивая остальных людей. Взгляд невольно остановился на Харте. Старик, он сильно напугал меня в последний раз. Его ярость казалась столь опасной, что у меня была мысль бросить Ларса и бежать, спасая свою жизнь. Благо, что до драки дело не дошло. Но что случится в следующий раз? Сейчас волшебник тяжело шагал рядом с Алисой. Отчего-то он прихрамывал, будто умудрился повредить ногу. Может, подвернул во время бега, этого еще не хватало. Надеюсь, Суртан не будет, как я предполагал, требовать, чтобы мы взвалили его тело на горбушку и тянули за собой. Да и мулам лишний вес тоже не хотелось бы накидывать. Дыхание мага стало тяжелым и жадным, словно ему требовалось надышаться за все скопившиеся внутри годы. А еще он периодически кашлял, отчего разносился мокрый рваный звук, как будто там гнилая шерсть, а не плоть. Остальные, на первый взгляд, если не считать легкой паники и суеты, действовали в привычном темпе и стиле. Вот только сержанты строго осматривали свое стадо, внимательно следя за тем, чтобы не было ни одной отставшей овцы. Между тем сводчатые коридоры все сильнее надвигались сверху и по бокам. Базальт был с виду крайне удивлен внезапным нашествием света. Изображения на стенах возникали, изгибались дугой и пропадали, стремительно, как живые. Но не время было думать о мертвых глазах, которым когда-то привиделись эти картины. Я, как и вся артель, спасался бегством. Надежда и тревога слились в единый нестройный гул. Периодически пытаясь что-то ощутить своим чутьем стража, я неизменно испытывал провал. Судя по словам Аркуины, и каким образом эльфийка ощущала порождение, твари обогнали нашу экспедицию, воспользовавшись более глубокими пещерами, и теперь никто не знал, где и когда они нанесут по нам удар. Гончие глушили страх верой в своего капитана, шли молча, только иногда отпускали шутку или жаловались на жизнь. Жрица вела нас по галерее с ответвляющимися коридорами, некоторые из них были такими узкими, что приходилось вытягиваться в цепочку, оказавшуюся длиннее расстояния, покрывавшегося волшебной иллюминацией. Я не завидовал тем из охотников, которые очутились в конце. Они перекрикивались в обступающей тьме, чтобы хотя бы звуком быть причастными к общей группе. Когда я оглянулся, то показалось, будто смотрю в чью-то глотку или колодец. Стены сужались, пока их окончательно не поглощала чернота. Отблески света едва доходили до шлемов отставших парней. В груди кольнуло, отчего я тут же заставил двигаться кровь, опасаясь, что на сердце начинает расти глаз. Вот дерьмо, какой же я трус. Без сомнений, впереди начинались самые глубокие места. Когда тесно сужаются стены, а потолки нависают столь низко, начинает казаться, что пещеры сдавливают. Благо, что я не страдал клаустрофобией, но даже так было чертовски неприятно. Лишь угроза оказаться запертым в ловушке и окруженным порождениями заставляла воспринимать пугающую громаду как нечто обыденное. Подумаешь, узкая и глубокая пещера, вытянутая словно кишка, об этом не думаешь, когда каждая секунда ценится как нечто весомое и ощутимое. Каждый миг промедления будто прибавлял маленькую гирьку к незримым весам, измеряющим мою жизнь. Мне казалось, что я был отрезан от всего, не только от солнца и неба. Весь окружающий мир остался за стенами. На миг прикрыв глаза, изо всех сил сжал веки, а потом, когда открыл их, представил себя смелым. Нужно изобразить, что все нипочем, что я не вижу и не ощущаю страха, что я один из тех древних героев, о которых складывают баллады и легенды. Почему нет? Сверхсила у меня есть. Это сработало, я поднял голову, более трезво оценивая обстановку вокруг. Узкие тропы, как у застрявших шахтеров, перестали так сильно давить. Я сумел совладать с гнетущим чувством потери и страхом, который заставлял съеживаться. Вместо этого снова обратил внимание на каменные барельефы, которые словно горели, когда оказывались близко к источнику света, такими они были насыщенными и живыми. Воины боролись с гигантскими пауками, фермеры кормили наг, кузнецы ковали стали так без конца. Все они безмолвно застыли в древнем камне. В следующий миг свет перешел за выступ. Старинные украшения остались позади, как будто стены перевернули. Мы вошли в новый просторный зал, на вид не такой обширный, как гробница, были видны стены, но тоже достаточно впечатляющий. Воздух ощущался холодным и приятным, словно где-то имелась циркуляция. Из узкой пещеры народ выходил гуськом. Все собрались в кучку, толпясь маленькими группками и рассматривая очередное чудо архитектуры. Признаться, в каком-то смысле я устал поражаться затейливости коротышек. Мулы, в отличие от нас, испытывали несколько другие эмоции. Они ржали и вздрагивали от усталости. Один даже упал под эхо отдающихся проклятий. Бросив на них короткий взгляд, я сосредоточился на новом зале. Колонны, квадратные в сечении, покрывали разнообразные животные орнаменты, и хотя мне были видны только их основания и внешний край, появилось понимание, что колонны выстроились в темноте огромными проходами и наша артель стоит на каком-то подземном форуме или площади для собраний. Услышав протяжный хриплый вздох, покосился на старика. Харт встал рядом, упершись руками в колени и уставившись в собственную тень. Волшебник тяжело сглатывал слюну. Через миг, обессиленно приоткрыв рот, он запрокинул голову и поглядел на смутно вырисовывающуюся галерею. «Это верхние пещеры», — произнесла Аркуин и так, словно это должно было что-то нам сказать. «Верхние пещеры Му. Хруум». Ее прервал протяжный звук горна, который аж отдавался в зубах, не болью, а привкусом. Резко обернувшись, я уставился за спину, будто ожидая увидеть там врага, но никого не было, как не подавало о себе знать и чутье. Только пыль, казалось, задрожала от звука, который просочился внутрь этого зала и коснулся наших ушей. Горн порождение тьмы. Люди вздрогнули, кто-то выругался, другие лишь сильнее сжали рукояти своего оружия. Горн. Ранее мне не доводилось его слышать, но теперь сложилось понимание, в чем заключалась его древняя сила, откуда взялось безумие, которое, по рассказам ветеранов серых и немногих прочитанных мною книг, заставляло людей совершать самоубийство, лишь бы не попасть в когти твари. И тут он повторился. Глубина звука нарастала, но в него вплетались тонкие пронзительные ноты, словно вопль, расплетенные на содрогающиеся нити, каждая из которых протянулась через неведомое. В этом звуке слышалось предзнаменование, он предрекал впереди встречу с чуждым и непостижимым, с существами, которые будут упиваться нашим страданием. Эти звуки напомнили мне о принадлежности к человеческому роду, как обгоревшие края свитка напоминают об огне. Но вот, так же резко, как начался, рев горна оборвался и установилась тишина, словно в церкви. Потом послышался далекий звук, будто шелестела листва по мраморным плитам. От такого стягивала кожу, которая остро начинала чувствовать пролетающие мгновения. «В путь», — коротко произнесла жрица, и мы синхронно развернулись, словно вновь ощутили жизнь. Я почувствовал, что весь взмок. Холодный пот промочил всю одежду, заставив вздрогнуть. Направившись за Аркуины, отряд бодро потопал вперед, оставляя павшего мула лежать и хрипеть. Никто не стал даже снимать с него вещи. Постепенно шаги обратились в легкий бег, но неспешная череда колонн скрадывала наш темп. Магический свет отбрасывал тени, которые качались и взлетали с изумительной грацией. С колонн свисала непроницаемая чернота, укутывая пустоты прилегающих коридоров. Теперь горны звучали с нарастающей силой совсем рядом и постоянно неистово ревели. Я наконец-то ощутил порождение, видимо, как и все остальные. Они были близко, только каменный лес колонн отделял нас от преследователей. Подобное, с уверенностью стадного животного, понимали даже обычные гончие. Ха-ха-ха, тварей было много, очень много. Неужели это конец? Сейчас мы просто умрем? Я умру. Нет, нет, не я. Не для того я накачивал себя смелостью. Я смогу. От стремительного бега, за которым едва поспевал Харт и Лисса, а также с трудом мчались мулы, у меня болезненно сжался желудок. Не прихватило, но такое чувство. Оно возникало у меня в детстве, когда я осмеливался делать что-то очень рискованное, например, пройти по узкой стальной трубе, торчащей на высоте третьего этажа. Да давно я не рисковал делать ничего, что вызвало бы его вновь. По пути замечал, как затравленно озирались многие ребята, бегущие рядом. Они словно стремились найти убежище, где можно переждать нападение тварей, но это было невозможно. У порождений был хороший нюх, от которого почти невозможно спрятаться. Твари найдут любого. Отчего-то мне казалось, что я знаю эти места вдоль и поперек, будто моя душа, как старый узел, который наконец развязали, сохранила изгибы собственного будущего. Смешно, но это позволяло поддерживать какую-никакую ясность мышления. Колонны выжимали неподъемную ношу, звериные тотемы протягивали лапы в темноту. Вонь от пота стала невыносима. Мысли постоянно крутились вокруг того, что я совершил ошибку, непоправимую ошибку, когда решил отправиться с отрядом гончих к этому гребаному тайгу. А уши, даже без наполнения энергией, начали слышать скрежет зубов и клацанье железа в сводчатом лабиринте черноты за спиной. Идут, наступают прямо из преисподней. Дрожание воздуха эхом отдавалось в груди, подтверждая, точно идут. Что же, похоже, здесь я и умру. Внешние пределы световых сфер распластались по стене, отгибая отвесную темноту в сторону двойным кольцом света. Одно из них пошире и поярче, поскольку жрица бежала впереди Харта. Но вот все больше и больше людей начали подавать голос, умоляя остановиться. Для меня оказалось неожиданным, что первым этот крик подал не старик-волшебник, продемонстрировавший выносливость, не уступающую серым стражам, а какой-то молодой хлыщ, имени которого я банально не помнил. Однако вслед за ним, спустя пару минут, о короткой остановке заговорили и другие. И вот понемногу все в изнеможении остановились, только пыль покатилась дальше, взметнувшись к поясу, как женский подол. Я выпрямил спину, прогнувшись назад, до звучного щелчка в позвоночнике. Хорошо. Следом покрутил шею и размял плечи. Далее подергал ногами. Ощущения были вполне нормальными. Вымотался, конечно, но не так, чтобы очень уж сильно. Хотя с последнего момента, как мы остановились на короткий привал возле обрушившегося завала, никто не отдыхал. Да неплохо так. Любая выносливость покажет дно, даже у хваленых серых стражей. Думаю, во многом моя бодрость продолжала исходить из неведомой силы крови. Резко вдохнув и выдохнув, я потянулся и закинул руки за голову, осмотрев людей. Многие упирались в колени, пытаясь отдышаться. Видел я и тех, кто судорожно сжимал бок, пытаясь унять в нем колющую боль. Судя по виду, остановка и впрямь была нужна, ведь для их текущего состояния даже спокойно дышать – уже наслаждение. Следом взгляд обратился к окружающей обстановке. Опять стены и опять сюжетные барельефы, громоздящиеся друг на друга и уходящие далеко вверх, в темноту. Вот только фигуры были высечены не так глубоко и реалистично, как остальные. Неужто гномы схалтурили? Прошло несколько мгновений, прежде чем мне удалось разглядеть волосы, бороды, цепи и короткие скругленные уши, благодаря которым в изображениях можно было распознать людей. Людей. Разом прежнее чувство узнавания схлынуло. Осталось лишь недоброе предчувствие. Так-так и люди и гномы воевали? Скорее всего, да. Не верю, что за все время между нашими расами не было конфликтов. С эльфами же были. Значит, и с гномами должны быть. А раз воевали, то логично, что коротышки изобразили это у себя на стенах. Ха-ха, и мы как раз встали около них. Пленники, очевидно, что гномы выбили здесь изображения пленников, рабов, которых захватили в какой-то войне. У них не было одежды, а среди захваченных я рассмотрел не только мужчин, но и женщин.